Глава вторая. Борис Годунов и смутное время. При жизни Ивана Грозного и разгуле опричнины выдвинулся брат жены, сына Ивана Грозного, Федора Ивановича, Борис Годунов, который оказался талантливым интриганом, специалистом по шахматным придворным жестким играм. Шаг за шагом, даже путем тайных убийств, он набирал силу и влияние. И было похоже, что он наметил себе высшую цель. И его победы в этих играх были впечатлительны. Отправил в ссылку конкурентных братьев Шуйских. Болезненного сына Ивана Грозного, Федора, он не опасался, а здорового Дмитрия отправил в провинцию, в Углич, где в 1591 году неожиданно обнаружили царевича с перерезанным горлом. Толпа горожан расправилась с придворными, ответственными за опеку над царевичем. Но Годунов направил в Углич войска для расправы с горожанами. А специальная следственная комиссия пришла к выводу, что царевич зарезал себя сам по неосторожности. У любого мужчины это вызовет только горькую усмешку. А когда скончался 7 января 1598 года царь Федор Иванович, и династия Рюриковичей прекратилась, то у Годунова появились реальные шансы стать царем, основать свою династию Годуновых. И с удвоенной силой стал расшвыривать подальше от Москвы неугодных ему людей. Бояр Милославских, Шуйских, а затем вступил в борьбу с боярами Романовыми. Борис умудрился митрополитом поставить своего человека – Иова, а затем сделал все, чтобы усилить власть своего сторонника. Всемерно способствовал введению в России патриаршества, и Иов стал патриархом. Захотелось Годунову и поэкспериментировать с уже запрещенным крестьянством, вернее, угодить боярам. Узаконил временные заповедные лета, увековечив закрепощение. Узаконил владельцу искать убежавшую собственность, то есть усиливал рабство, увеличил налоговое бремя. Бояре, наблюдая все старания Годунова и его грязные методы, поступили оригинально. Боярские и княжеские роды решили упразднить вообще монархическую форму правления в России, а ввести коллективное правление, делегировать верховные властные полномочия Боярской думе. То есть Россия фактически превращалась в Боярскую парламентскую республику, и Боярское совещание потребовало у народа присягнуть Боярской думе. Для народа это было довольно неожиданно и непривычно. Вечевые и княжеские дохристианские времена были уже в далеком прошлом, а новое поколение при христианстве уже привыкли жить при монархах и не подозревали, что можно по-другому. В первой моей книге, надеюсь, было достаточно убедительно объяснено, с какой целью было введено на Руси христианство. Поэтому неудивительно, что этому, казалось бы, симпатичному предложению формы правления воспротивился, кроме рвавшегося к абсолютной власти Бориса Годунова, патриарх Иов, который собрал альтернативной Боярской думе собор и выдвинул на престол Годунова. В России возникло двоевластие и запахло очередной гражданской войной, многие из которых мы рассматривали в первой книге, в первых столетиях второго тысячелетия. Ответ «выбор» должен был дать народ. Причем в более тяжелом положении оказался властолюбивый самовыдвиженец Годунов, для которого важна была легитимность, поддержка народа. За народ, электорат, и пошла политтехнологическая борьба, в которой проворнее, сообразительнее и хитрее оказались Годунов с Иовым. Вероятнее всего, они вспомнили недавний эффективный трюк Ивана Грозного с отбытием в Александрову Слободу, когда народ упрашивал его вернуться на престол, и он уговорился на новых условиях. На этот раз сценарий немного модернизировали. Борис Годунов, которого якобы уже не интересовал престол, якобы решил уединиться от светской суеты, от придворных интриг в Новодевичий монастырь, углубиться в раздумье в одиночестве. Следующий театральный ход был за патриархом Иовом. Ему якобы понравился этот красивый и скромный ход Годунова. Он вместе со священниками собрал побольше народа и двинулся ходом с иконами и хоругвами к монастырю упрашивать Годунова вступить в царствование России. Но Годунов якобы от такого лестного предложения скромно отказался. Не готов, не по нему шапка Мономаха и тому подобное. Народу эта притворная скромность понравилась. И Иов организовал еще большее шествие к монастырю на уговоры. И со второго раза Годунова в кавычках уговорили. Он согласился. И Иов в Успенском соборе в том же 1598 году поспешил боговенчать Годунова царем России. Но не для всех оказался авторитетом шустрый патриарх Иов. Грамотные бояре, в отличие от народа, поняли маневр и отказались признавать решение Иова, признавать царем Годунова и ему присягать. Начались долгие компромиссные переговоры. И только через 2 месяца часть бояр согласились присягнуть Годунову. И Годунова в очередной раз провозгласили царем. Благодарный Иову Годунов вернул существенные налоговые льготы церкви, отобранные Иваном Грозным, раздал чины дворянам, выплатил долги служивым людям, дал льготы купцам, в том числе и иностранным. Таким образом, рядом с Москвой образовалась немецкая купеческая слобода Кукуй. Это тот самый знаменитый Кукуй, в котором провел свои молодые разгульные годы Петр I. Годунов был поклонником Западной Европы и даже разрешил построить в Кукуе протестантскую церковь. Годунов довольно умело, талантливо и ровно руководил страной, но сорвался. Подвело властолюбие и жажда мести. Годунов обнаружил рост популярности в народе богатого боярского рода Романовых, который ратовал ранее за правление Боярской думы и решил перестраховаться. Федора Никитича Романова постригли в монахи под именем Филарета, сослали в монастырь, а его 2 малолетних детей, как заложников, бросили в тюрьму. И тут, похоже, решил активно вмешаться Бог и внести свои коррективы. В России в 1601 году все лето лили нескончаемые дожди, а в августе ударил мороз, весь урожай был погублен, и в России наступил страшный голод. И как его следствие, анархия и лихость, пытавшегося выжить любыми способами народа. В поисках пищи толпы голодных дошли до Москвы и разграбили государственные житницы. Все меры Годунова не давали никакого эффекта. Наоборот, ситуация усугублялась, Никто не платил налоги, деньги обесценились. Отряды крестьян и холопов под предводительством местных выдвиженцев грабили поместья и имения богатых сословий. Так прошел не только 1601 год, но и 1602 и 3. Соседи, поляки, литовцы все это время наблюдали за беспорядками и хаосом в России, за ее резким ослаблением, вероятно, радовались, ибо недавно, 25 лет подряд, воевали в изнурительной войне с напавшим на них Иваном Грозным и думали, как этим резким ослаблением России воспользоваться с выгодой для себя. И в этой ситуации судьба злодейка им улыбнулась. Они нашли друг друга. Очень сильная в ту пору Польша и довольно грамотный бывший русский дворянин, затем прославленный монах, служивший даже в Москве при дворе патриарха переписчиком книг, Григорий Отрепьев, который превратился в выжившего чудным образом сына Ивана Грозного, Дмитрия, законного наследника российского престола. Так началась трагическая, мудреная история с Лжедмитрием и смутное время. При этом стоит заметить, что коварный сценарий был продуман талантливо. Лжедмитрий не пошел с польско-литовским войском на Москву требовать в кавычках законный престол, а прибыл с убедительной легендой к вольным людям в Запорожскую сечь, казакам. Казаки выслушали, поверили, возмутились до глубины души несправедливостью и стали готовиться к походу на Москву. Пока готовились, слух о спасшемся Дмитрии Ивановиче стал разноситься широко, и в Запорожскую армию стали стягиваться вольные люди с Дона и других мест. Когда набралось несколько тысяч, народная армия форсировала в октябре 1604 года, после сбора урожая, Днепр и двинулась на Москву. По пути города и селения на удивление сдавались без боя, и народная армия Лжедмитрия росла как снежный ком. Даже с царской армии стали перебегать в народную. Борис Годунов, подавленный бедами последних лет и ожидая еще худшего, наблюдая за продвижением на Москву народной армии, сильно впечатлился, переживал, занемог и умер 13 апреля 1605 года. Получилось, что его высокая мечта, которую он все-таки достиг такими трудами, не принесла ему ничего хорошего, наоборот. Принесла одни мучения, несчастье и погубила. Жизнь написала историческую притчу. Под Крымами царские войска перешли к Лжедмитрию. Дорога на Москву была открыта, оставалась сама Москва, в которой часть бояр стали присягать сыну Годунова Федору Борисовичу. Лжедмитрий, подойдя с войском к Серпухову, потребовал к его приходу в Москву очистить город от Годуновых и их покровителей. 1 июня 1605 году предок Пушкина, Гаврила Пушкин, на лобном месте зачитал грамоту Лжедмитрия, после чего народ ворвался в Кремль, стража разбежалась, всю семью Годуновых, кроме сестры Ксении, стрельцы убили, династия Годуновых прекратилась. А патриарха Иова затащили в Успенский собор Кремля, сорвали с него все церковные одежды и знаки, бросили в телегу и отправили в монастырь. Москва была чиста. Лжедмитрий мог въезжать. В этот момент произошел странный случай. Перед Москвой его встретила мать настоящего Дмитрия и признала Лжедмитрия своим сыном. Похоже, она желала взлета, почета и пошла сознательно на ложь. Они вместе вышли к толпе народа, которая ревела от восторга. Современные политтехнологи удавились бы от зависти от такой качественной постановки. А когда Лжедмитрий подъехал к Кремлю и у собора Василия Блаженного снял шапку и перекрестился, то огромная толпа народа упала на колени и рыдала. Это был прекрасный спектакль. Первые недели правления Лжедмитрия оказались очень удачными. Кровь не проливал, врагов не преследовал. Разрешил купцам свободно пересекать границы России, эффективно участвовал в работе Боярской думы, толково учил стрельцов военному мастерству. Но шило долго утаить не удалось. Вначале Лжедмитрий скромно указывал, что католики и православные – это христиане. Эти униатские взгляды Лжедмитрия для окружающих были новшеством. Но главный вред ему нанесли польские отряды, которые входили в казацкое войско. Они-то знали правду и не сыграли свою роль качественно. Вели себя в Москве очень уверенно и нагло. Недовольные москвичи стали роптать. Лжедмитрий быстро отреагировал. Предложил полякам вернуться домой, но те отказались. Лжедмитрию ничего не оставалось, как их арестовать, а затем он своих подельников тайно отпустил, и они отправились в Польшу, балуясь по дороге. Понятно, что такое трудно было удержать в тайне. И совсем случился перебор, когда в Москву из Польши приехала Марина Мнишек в сопровождении 2000 шляхтичей. И народ вдруг узнал, что эта полька-католичка является невестой Лжедмитрия. Выводы вылились в события. 17 мая 1606 года князья Шуйский и Голицын во главе новгородцев и псковичей осуществили заговор, убили Лжедмитрия. Марину Мнишек отправили в ссылку в Ярославль, а полякам дали уйти в Польшу. Но история смуты на этом не прекратилась. Потом появился еще один Лжедмитрий. Кроме поляков, в российские дела вмешались еще и шведы. Начались различные народные бунты. Российская государственность висела на волоске. Весь трагический период много раз описан и закончился только благодаря торговцу мясом Минину Сухоруку и князю Пожарскому. После спасения России около 10 претендентов боролись за царский престол, но неожиданно победил компромиссный выдвиженец, 16-летний Михаил Романов, сын некогда гонимого Годуновым Филарета. Незрелость выбранного царя обнадеживала многих бояр поучаствовать в управлении страной. И 21 февраля 1613 года Михаил Федорович Романов был избран на царство. Но судьба России очередной раз хитро улыбнулась. Бояре не стали править Россией, как предполагали, а править стал вернувшийся из польского плена отец Михаила Романова, патриарх Филарет, который в смутное время предложил на русский престол польского королевича Владислава. Филарет ловко узурпировал власть. Боярская дума собиралась редко и стала ручной, а земские соборы вообще исчезли. Стоит обратить внимание на большую роль народа в этот период истории, особенно вольных людей, казаков. Вечи уже давно не собирали, но мнение и участие народа в судьбе страны выражалось громко и оригинально, порой трагически, а порой спасительно. Несмотря на то, что им часто манипулировали различные лидеры и даже иностранцы. Стоит отметить, что в период правления Михаила Романова и Филарета многие казаки стали служилыми людьми, фактически мелкими дворянами, а крестьян, раскрепощенных в смутное время, опять закрепостили. После подписания мирных договоров со Швецией в феврале 1617 года и в декабре 1618 года с Польшей наступило в России мирное время, и страна стала быстро восстанавливаться и быстро богатеть. По инициативе царя стали строить много промышленных предприятий, в том числе военных, а российская армия быстро перевооружилась, причем стала использовать впервые иностранных наемников, конные полки, драгун и рейтеров. За 15 лет Россия настолько окрепла и набрала сил, что Михаил Романов решил пойти войной на Польшу, чтобы вернуть обратно утерянный Смоленск. Преследуя эту цель, ему удалось даже создать против Польши военный союз со Швецией. К тому же и время казалось подходящим. Весной 1632 года умер воинственный польский король Сигизмунд III. И летом 1632 года Швеция двинула свои войска на Польшу с севера. Но задумка не удалась, и результат получился неожиданно обратный, даже обескураживающий. Новый польский король Владислав, который правил с 1632 по 1648 года, умелыми действиями своей армии нанес ряд поражений шведам и русской армии, а под Смоленском вовсе ее окружил. После чего воевода Шейн сдал свою армию, знамена и оружие польскому королю. Многочисленные наемники, естественно, перешли к польскому королю служить. Польский король Владислав, в свою очередь, сделал странный благородный жест. Отпустил русских пленников вместе с оружием и пушками в Москву, а затем двинулся на взятие Москвы против этого же оружия. После ранения в бою Владислава обе стороны подписали в 1634 году Поляновский мир. Смоленск остался польским городом. Стоит отметить, что за мирный период на юге России окрепли и вольные люди на Днепре и Дону – казаки. Они, шаля, действуя самостоятельно, напали на могущественную Турцию и захватили в 1637 году крупную добычу – город-крепость Азов, и решили подарить его царю. Но Михаил Романов отказался от такого подарка, чтобы не ввязываться в войну с Турцией. Казаки 5 лет держали под своей властью Азов. Затем, взорвав крепостные стены, ушли, отдав город туркам. В 1645 году взошел 17-летний сын Михаила Романова, Алексей Михайлович Романов.